«Нет, на Кавказе твоих уже давно нет», — Франсуа покачал головой. Наташка, улыбаясь, подлила мне чаю и села рядом с французом, чья сломанная нога гордо возлежала на удобном камне. «Как ты пропал, они тебя искали, но не так, чтобы активно. Погоди, Олег», — попросил он меня, хотя я и не думал подавать голос. «Там же все ясно было, я сам на той тропе был. Свои трупы они свалили в ущелье, твой, ясное дело, съели». Мы оба расхохотались. Наташка дала Франсуа подзатыльник. «Ну и через 2 недели после твоей гибели они ушли. Вадим их увел». «Куда?» — спросил я. «На Балканы или в Карпаты?» Франсуа задумался и уже уверенно повторил. «Да, в Карпаты, Олег, точно. А мы перебрались на Каспий. Вот с местными плаваем». «Сможете доставить меня к устью Куры?» — поинтересовался я. Франсуа вздохнул. «Да сможем, о чем речь? Но понимаешь, осенью там, на Черноморском побережье, ты вряд ли кого найдешь, а местные ребята вряд ли тебя в Средиземку. Ну, значит, пойдем пешком вдоль побережья», — отрезал я. Франсуа, кажется, еще хотел что-то сказать, но Наташка пихнула его в бок, и он махнул рукой. «Ладно, завтра и поплывем, че тогда ждать?» «Франсуа», — тихо сказал я, — «ты за это время, ты о них, о наших ничего не слыхал? Ну, хотя бы к краю уха». «Нет», — француз развел руками и поспешил меня ободрить. «Да найдешь ты их, обязательно найдешь. Вон ты сколько отшагал, ну зря все это, что ли?» «Надеюсь, что не зря», — согласился я. «Было бы чертовски обидно, окажись по-другому. Голова у меня, если честно, кругом идет, Франсуа», — признался я. «Несет меня куда-то, несет». «А это ничего», — Франсуа пожал, нагнувшись мой локоть. «Принесет куда нужно». Мы сидели на плоской каменной террасе, с которой открывался вид на лагерь казаков. Внизу на несколько голосов пели ухарски. «Вражью силу одолели, эх, астраханцы молодцы!» «Стой, погоди!» — Франсуа звучно шлепнул себя по лбу. «У меня же для тебя подарок есть. Ты, я помню, огнестрел какой-то имел». «Да было!» — я махнул рукой. «Наган был, только он далеко, патроны-то еще в первый год кончились». «Наган, говоришь?» — Франсуа кивнул. Поднялся и, подхватив костыль, шустро зашкандыбал куда-то прочь, бросив: «Погоди, я сейчас». «Куда это он?» — спросил Криста. Наташка махнула рукой. «Сейчас придет, ешьте вон давайте». Франсуа в самом деле вернулся довольно быстро и высыпал на неровную поверхность самодельного стола 10 тяжело стукавшихся коробок промасленно-бумажного цвета. Я хмыкнул, придвинул к себе одну, вслух прочел. 7.62×39, наган, 12 штук. Скинул глаза на Франсуа. «Патроны к нагану? 120 штук? Целое богатство!» «Бери!» — он сделал щедрый жест. «Может, еще когда доберешься до своего револьвера, где он там у тебя, этого тебе надолго хватит». «Откуда?» — уточнил я. Франсуа вздохнул. «Да печальная история вообще-то. Год назад были мы на соляных полях, я тогда еще сам по себе, без казаков гулял. Наткнулись на ребят, 4, мертвые уже все, а сколько лежат, там не поймешь, просоленное все. Наверное, от жажды умерли». «Ну, мы их хоронить, а из сумки у одного пачки эти посыпались. Оружие все негодное, соль поела, а пачки, сам видишь, промасленные на вылет, уцелели. Хотя...» — он снова вздохнул. «Если честно, так я и не знаю, все ли патроны сработают, и сработают ли вообще». «Ну, проверим как раз», — пообещал я, сгребая пачки в вещмешок. «Спасибо, Франсуа». «О чем разговор?» — широко улыбнулся он.